Дорогая о Господе И, прочитали молитовку заочно над твоей головой. Благодари Господа, что Он дал тебе возможность открыться, и не смущайся находящими искушениями. Это сугубо монастырские напасти. Исповедуйся, кайся и будь внимательнее к себе и к помыслам своим. Об остальном тебе написано раньше. Старайся жить в присутствии ангела-хранителя, и увидишь, как дивно он все устроит. В монастырь ты пошла своей вольной волей, и теперь не помышляй никакого другого образа жизни. Учись жить в монастыре и по-монашески, елико возможно. О тебе мы молимся всегда. И об одном хочется просить тебя, будь повнимательнее к себе и построже. Об исполнении всех правил не горюй. Исполнила – слава Богу, не исполнила – прости, Господи. Сообразуй все не только с требованиями, но и со своим самочувствием физическим и духовным. Нас спасает Спаситель наш, а не наши подвиги и труды. Помоги тебе, Господи. Божие благословение тебе. И, дорогая, послушница И. Печалью исполнилось и мое сердце, читая твое письмецо. Хотя все написанное в нем для нас не новость, и обо всем об этом и вам говорилось в свое время. Да теперь что же говорить об этом? Выбор сделан, и претерпевый до конца, той спасется. В терпении вашем спасайте души ваши. А вот твое полное расстройство в настоящее время надо срочно врачевать. А как? Времени у нас будто бы и нет, и не предвидится. Общения духовного нет, и тоже не намечается. И уны, дух мой. Придется нам, не связывая никакими дополнительными подвигами и трудами, обернуться внутрь себя, найти друга, который мог бы заменить и восполнить все, что нам недостает, и что в новых условиях утеряно. А ведь это твой ангел-хранитель. Как только ты почувствуешь его близость, желание быть с ним с момента пробуждения и весь день, так исчезнет этот злой дух одиночества, дух уныния и расслабления, ибо крепкая помощь, заступление и поддержка будут готовы тебе во всех обстоятельствах. Исчезнет это внешнее восприятие монастырской жизни, и откроется духовное зрение, которое родит чувство жалости и сочувствия всем, и дух молитвы живой. Так будем лечиться. А при оказии пиши о том, что особенно болит, и этим будем восполнять утраченное общение. И еще, милая девочка, прими монастырскую жизнь, как она есть, не требуя полного соответствия с тем, как ты ее представляла и представляешь. Господь знает сам, что творит. У тебя трезвая, светлая головка, вот и не утрачивай данный тебе дар рассуждения. А то это несоответствие действительного и желаемого особенно расстраивает все наше существо. Будем молиться, чтобы настроилось наше существо приять от Господа все, что пошлет. А надежда и вера нам необходимы, но опять будем ждать не вожделенной зримой благодати, а с надеждой и верой примем, что Господь нас ведет именно тем путем, конец которого – спасение души и мир в Господе. А сколько для этого надо терпения и смирения? А пока это мы знаем только теоретически, понаслышке. А практика уже началась, и все внутри бунтует. Будем очень молиться, чтобы помог Господь пережить это безвременье, печали и уныние. Опознать свою немощь и бессилие – это очень и очень важно. Господь близ и видит тебя, и не даст совсем пасть. Сохрани Господа, и Он сохранит тебя. Исповедь прочитал и помолился, и властью мне данной простил. Не унывай, И. Это школа, а в первом классе всегда особенно трудно. Божие благословение тебе на подвиг жизни в монастыре. Не забываем мы тебя, и ты не забывай нас. Стучись в третье с краю окошечка и зови скорую помощь, ангела-хранителя твоего, и наши молитвы. Дорогая матушка К., теперь ты говоришь о том, что столько времени я втолковывал тебе. Но теперь об этом говорить поздно, ибо надо идти тем путем, который настоятельно и без моего благословения избрала ты. Но и в этом случае отчаиваться мы права не имеем, да и основания для этого нет. Нынешняя наука особенно тяжела тем, что разочаровываться приходится в самом близком человеке, в себе. А как постигнешь всю бездну своей немощи, так и освободишься от всяких мнений о себе, и все окружающие люди будут для тебя ангелами по сравнению с тобой. Вот тогда и милость Божия пожалует тебе некоторое утешение. А то, что тебя не спросили, когда одевать, а то, что тебя не испытали, на что годишься ты, разве удивление достойно? Кто же послушника спрашивает? Сам факт его прихода в монастырь предполагает полное послушание монашескому укладу жизни и законам монастырским. Так что, матушка, давай теперь обуздывать и себя, да и с пакостником, опекающим тебя, надо бороться и сопротивляться его намерениям. Думать теперь о выходе из монастыря не моги, это действительно будет сокрушение полное и гибель. А сопротивляться своим страстям теперь надо, это единственный выход, плакать о своей немощи, видеть свою греховность и просить помощи. О дьяконе. Сократить встречи, если совершенно невозможно избегать их, и помнить о том, что ничего ни с ним, ни с кем другим у тебя быть не может. Дружить ты не умеешь, а поэтому надо избегать всякого общения. Помни-ка, что даже послушница наказывается скорбями и болезнями за измену, а инокиня и монахиня лишается права отпевания по смерти, если нарушила обет. А ты, действительно, очень занята собой, и как бы хорошо ни понимала это умом, сердцем не сопротивляешься болезни. Такие привилегии дает тебе Господь за немощи и болезни твои. А как ты используешь Его милость к себе? Да пожалей же себя. Сама создаешь себе мучения и еще прилагаешь их. Ведь если хоть маломальски начнешь бороться с собой, удовлетворение почувствуешь. Нет, я тебя не буду уговаривать, как ребенка, не играть с огнем. Уговоры не помогут. Ты ведь все понимаешь, что надо делать. А молиться буду за тебя, чтобы ими же весь судьбами Господь спас тебя. Божие благословение тебе. Дорогие о Господе М. и матушка М. Теперь я уже ничем, кроме молитвы, не могу вам помочь. Раньше ты меня не слушалась, будучи И, а теперь уже я не в силах ничем помогать, ибо сам стал ветхий и немощный. Но судя по всему тому, что происходит и с тобой, и с мамой, все возвращается на круги своя. Теперь тебе надо опять водворяться в родительский дом и выполнять свой дочерний долг, терпением искупая то, что должно быть искуплено. Только обязательно возьми благословение матушки игумении, а работать можно в церкви. В монастыре маме делать нечего, да и для монастыря ее немощь – искушение серьезное. А вот ты понеси ее немощь и помогай маме и своим присутствием, и молитвой. А надвигающиеся испытания можно пережить только будучи с Богом. Вот ты живи с мамой по-божьи, в любви, в терпении, и все, что не случится, будет вам во спасение. Ведь что таить, и в монастыре-то многие ли живут с Богом? Вот и уясни себе эту мысль, что не место спасает человека. Если же и с мамой будешь жить, как жила в монастырях, то значит, ничем не вразумилась и не хочешь использовать данный Богом шанс ко спасению. А ты помогай маме Дэ в молитвах о нем, и ваши совместные молитвы, особенно ее материнские, будут услышаны. А просьбу о молитвах за твоих близких выполняю, кроме А и М. Божие благословение вам на возвращение домой. Да, каждый раз, как последует у мамы срыв, идите с ней вместе к исповеди и соборуйтесь каждый пост. Причащайтесь не реже, чем через 2 недели. Так и будете вдвоем помогать друг другу. Мама твоей душе, а ты ее телу.